и исповедуем Господу Богу, во Святой Троице славим и поклоняем Ему, Отцу и Сыну и Святому Духу, Пречистой Деве Богородице, Ангелу Хранителю всем святым, и вам, Святые Отцы, вся грехи и беззаконие наше. А грехов, как в море пешков. Первый грех – позабыли Бога, второй грех – потеряли стыд. А как позабыли Бога? Господи, где живем-то? Сытый, обутый, одетый. Слава тебе, Господи, за твою милость. Дай, Господи, здоровья тем людям, кто нас поит, накормит. А стыд потеряли. Вот баба молодая, Ханина жила, как рехоток, на пенсии, ах ты гораздо. Родные мои, по тельца твоего снег и хлеб твой. Ты потеряли, обленился. Работай, тебе не надо, людям надо. Как стоял на медне был, в доме престарелый, вторую ходил причащать. Как сделано, обутый, одетый, чистота идеальная, кормят даже яблоки. А кто это? Тебе не надо, людям надо. По тельца твоего снег и хлеб твой. Что по топах, то и по лопах. Молитва. Человек, как птица без крыльев, так человек без молитвы жить может. Родные мои, аух, устаем, скоро 80. Да Господи, утром встанем, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Разок хоть перекоситься праведню, чем 100 раз вот так. Одет пришел. Может быть, где помолиться, то и Отче наш прочитать, да не забыть. Так опять, Господи, благослови. Вечер пришел. Радикулит какой-то, да у кого давление было, да у кого нет. Да хоть подойдешь в постели, да смыслянку собратиха, да слава тебе, Господи. День прошел, благодарю тебе, Господи. Вот эти маленькие трите молитвы, а их желательно каждый день повторять. Это очень желательно, а еще кусок этим прибавить и похвально. А я еще так молюсь. Господи, за молитвы праведников, то храни грешников. А праведников много еще есть. Я в одной женщине, она померла в Царстве Небесном. Я говорю, слушайте, ты какая? Говорят, католики бывают, да вот какие же баптисты. Она мне говорила, хоть ты священник, ходи на меня. Ну, гляжу, крестится, во имя Отца. Батюшка, какой я такой крещуша? Правда, вот я православная. И мы все, слава Богу, православные. Родные мои, не завидуйте, не осуждайте, но обидя, ну, прости, да не мстить. Да, лучше простить, чем мстить. Родные мои, да не зарит солнце в огне ваше. А жить, что? А кто без греха? И лишка поедим, а коли-коли, да и Господи, бывал я молодой, на поминках, я сопка, старуха, две арты заразно мала. Грешны, и вино пили, и то делали, прости нас, Господи. А вот как пример к этому скажу. Это было на моей же памяти. Служил владыка, где не скажу. Священник простой, да не ученый. Хорошо. А ученые эти батюшки на него и написали. Они завидовали ему чего-то. Написали владыку. Царство небесное, а владыка был Никодим. Ему написали. Вызывают этого священника и говорят, слушайте. Вот на тебя грамота подписана. Встаем еще вперед, батюшка. Ты вот бывает. И пошутишь. Бывает, и посмеешься. И калякнешь. Сколько ты? Да вот сколько нальют, вроде как все. Ну, ты же не гулять. И в общем, всякие грехи этот батюшка. Владыка, владыка, прости. А кто без греха? И вот, потом пришло дело и говорит, слушайте, батя, а говорят, ты католик. это старик, выпрямил сам. Стал бы, ваше высокопреосвященство, я родился, тятя был православный, детку с бабкой, вся семья наша православная. И я православный, как был крещен, святой православный святой, так и сейчас есть. А которые на меня наклеветали, не крещит. Владыка Никодим похлопал по плечу этого священника. Слушай, ты за меня помоги. Поди с миром. И с тех пор это детко, и сейчас уже, я думаю, как знаю. Вот и мы, родные мои, все грешные. А кто без греха был? Да? Мы молимся, родные мои. А люди те работают. Вот сколько нас есть. А хоть одна, хоть один есть в латанных-то богах? Нету. Кто за платы платит? Никто не платит. Которым мы иголки, то нету. Потеряли, избаловались, да? Кто все? Короче, ни у кого не найдет, да? Давай хоть 5 мешков мутито. Пекчи не будут. Обленились. А молиться, то родные мои. Батюшка, за это не молится. А что не молится? Да не верующие. Это мабуть верующие. А Господа, ну, обидят, по примеру Спасителя. Господи, прости им, не знаю его, что ты это. Верно. Или вот так. И шести, а дай, Господи, праведным пекарям. Месяц хлеб вот ночью, да нам напекут. А мы, да зажрались-то, вилка под ой, чёрт твоя, пеки сама. Дай, Господи, пекарям, сохрани, Господи, праведных шоферов. Зайдем в автобус, что? Да полчаса, то часа ты постоять. Так за рулем, да зашипим у него место. Дай, Господи, за всех молитеса, по примеру Спасителя. Ну, обидят, Господи, да прости. Родные мои, и молиться, как можешь, так и молиться. Скажу пример. Едет архиерей в один знаменитый монастырь. Глядит на палубе, то что-то народ. Народ. Господи, Владыка, что там такое? Вот Владыка, вот островок. На этом островке живут святые люди. Владыка, нет. Никто не знает, что святые люди. Владыка, правильно. Живут святые люди. Ну, а через сила велел лодку отчалить. Подъехали к островку. На этом островке стоял три человека, ухвативши за руки, кланялись ему, под благословение подошли. Он говорит, что вы за люди? А вот бы смотрите, коли-то, коли-то, мы были рыбаки, потерпели крушение. И дали обещание, Господи, где мы очутимся на твердой земле? С этой земли не уйдем. Вот очутились на этом острове. С тех пор мы живем. В год раз к нам приезжает священник материка, нас исповедует. Ну, уж хорошо. А как же вы молитесь? А мы, Владыка, знаем, что Святая Троица во едином существе. И мы молимся. Нас трое. И Святая Троица трое. Мы вот молимся, трое вас и трое нас, помилуй нас, один. А все говорят, нет, отцы и братья, да нет, давайте я вас научу, отче наш. Или печут, и выучились. Ну, архиерей говорит, за меня молитву. И вот этой молитвы у вас хватит. Спасибо, Владыка. Уж на распевают отче наш. Владыка благословил их, сам взял лодку на корабль. Архиерей говорит, какие еще люди есть на Святой Руси. Плывет спать не хочет, ходит по палубе. И глядит, что-то откуда едет, там какой-то необыкновенный свет. Видно, их на звезды горит. Нет, глядит свет ярче, ярче, ближе и ближе. Глядит, это стартите, ухватитесь за руку, да и бегут по морю. За рукам масло. Владыка! Ведь забыли мы молиться. Научи нас родить. Скажите, Господь, вот что, братья, я архиерей, облачен высшей от Бога власти, священства, но по морю бегать не умею. А вы, простые люди, полно бегайте. Такая же молитва нам молиться. Как молились, так и молитесь. Ну, спасибо, Владыка. И пошли наши старички обратно. Милые мои, и вы ничто же сумняться. Как я говорю утром, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Воде, Господи, благослови. Вечер, слава Тебе, Господи. А кто к этому может прибавить и желательно, и похвально, и довлечно. Когда-то я жил в монастыре. Ну вот, после трапезы, трапезы по именинам и поповел. И сели стишок. Как надо мною совершили обряд крещения святой, когда на грудь мне положили мой милый крестик, дорогой. Родные мои, и забыли крест. А кто без крестов, тот не Христов. Если крест не носит, значит другой крест у человека. Да? Молитесь, крестик, ну нельзя на работе работать, да? Ну в бане тоже. Да не желательно в бане крестом мыться. А думаю, ты придешь и день ряд. Милый мой крестик, я тебя не потерял, я тебя помню. Еще помните, кто без крестов, тот без крестов. И церкви, родные мои, ну время, ну обстоятельства, было, закрывались от церкви. А все равно, дому твоему подобает святыня. Господи, слава. Видим, я сам видал Троице Сергия Лавра, в каком было запустение. Я в 35-м году был там, когда было запустение. А теперь цветет я Украину. И тут, у Господа, все готово. Сейчас сарай, а завтра там будет. Так идешь мимо закрытой эту церковь. Замысленно, дому твоему подобает святыня. Господи, не обижайте его. Родные мои, творите благо. Избегайте зла, а что ты будете? Не объедайтеся, не опивайтеся, здоровы будете. Да? А всего еще пуще употреби труд, имей верность богатству. А так и празднословием грешим, и осуждением грешим. Пускай делом не согрешили, а мыслью тут и блудом грешим. Да, прости нас, Господи. Родные мои, и кровным грехом грешим, и убийством грешим. Вон как-то начальник милиции, подполковник, я не знаю, я это не умею. Говорит, а только он большой, борьки, хватит. Приехал из Ленинграда, стал дом ремонтировать. За мной приходил Павел, пойдем покрасим потолок. Я пойдем, вот красим потолок, окошко открыто. Вдруг птички влетают в окно. Да щебечу, да вокруг нас. Я говорю, Борька, что-то сделался. Вышли, а гнездышко-то обсохло да не упало. А птичники жалеют детей. Взяли мы в корзиночку этих детей, туды, на чердак, приколотили воду полетели. Хай с отцом там. А женщины теперь что делают? Только что почувствовал, что у чреве нет. Сами знаете, куда ходят. Запроси Господи, бабе зуб. Греха. Так не только в этом грехе женщины, и мужчины позволяют. И этим грехом грешу. Родные мои, и пост. Время пришло. 20 век. Что кормят, то грех. Был преподобный Федя Тихон, когда жил. Был у него Кузьма. Старик. Хорошо, как все Кузьма идет в церковь, пост велит, перед верным воскресеньем, рыбак идет в ланьке. Отец Кузьма, вот я судака поймал. Ой, да дай тебе, Господи, здоровье. Отдал ему судака, на верном воскресенье, на вари мухи. Вот, а Кузьма-то не счел судака-то, А идет Филипп, другой старик, 20 годов не видался. Вот Кузьма, мне 80 годов, пришел домой проситься, умирать будет. Так, ну, Кузьма, я говорю, лучше. Вот тут, может, еще подожду до будущего года. Сейчас, готов, судака. Домой принес келью, велел подготовить, наварить, нажарить. Огромный судак был. Ладно, обедня отошла, сидите тихо, кружит. Вот, ну, вроде бы полцами побег. Пришли, а дверь ту не заперли. Вдруг открывается дверь. Входит святитель тихо. А они судака едят. Жаленой. В ноги святитель. А он говорит, братья, любовь превышает. Ты молоко-то пей, а из людей кровь не пей. Знаю старуху, она умерла. Пошлица была страшная. Вдруг шла старуха, упала, а мужик, пьяный, собачка, ехал, подобрал ее и в больницу привез. Он Марьин. Говорят, отец Павел, Дуня Пресвятинская Марьина в больнице. Пришел доктор, я молчу. Так и тихо, упала в щеку и спустилась. Когда она вышла из больницы, я ему, не ты пустила того, а Васька, который тебя привез, да, болен был, посетили меня, а пост, да, хорошо поститься, но в настоящее время лучше не поститься, чем без ума поститься. Еще пример. Вон оборот, если есть. Мужик умный, жена у нее умная, и дети умные. Как-то за мной вот отец Павел говорит, маму надо починить. Приду, прихожу, мать лежит, другая комнатка, чисто тем. Вообще, исповедовал, думаю, надо. Он говорит, нет, отец Павел, я знаю, ты не придешь к нам никуда, тебя не забыл не звать. Так погляди-ка, как мы живем. Господи, зашел, стол, а на столе пироги масса, ешь и пачкай. Всего на старость. Я вот родной мой, ведь вор. А он говорит, слушайте, я отпросился с работы. Опустили. Жена ночью спала. Опекушки на папушеньке текла. А все вот нас и куска хлеба. Думаю, Господи, да Господь идет. Согрешишь на небо и пред тобой. Давай. Сяла на стол. Отец Павел, бахнем маленько, тогда бахнем. Родные мои, попью, поел, он говорит, спасибо тебе, родной батюшка, все детей принесу крестить. А уже мой тут пришел, хватит, и сам наелся. Не кажите себя перед Богом праведником, перед людьми, а будет не делать яви, а делать сами, и Господь тебе воздаст. Так вот не видели. Кто помогали в ремонте церкви, спасибо вам, дай вам, Господи, доброго здоровья. И не говорите, когда отец Павел сделал, да, сделал отец Павел. Это сделала ваша купейка, и старуха ничего не сделала. А это сделали вот эти старухи, и крышу покрыли. Сохрани вас, Господи. От чанца не впадайте, молитесь там. Так, как молитесь, так и молитесь. Не завидуйте. Творите благо, избегайте благо, а тем не будет.